и подчернил. На нос посадил пришлепку. Что твой бушприт у фрегата? Платок, из-под которого свисали фальшивые косы с проседью, и зайчика-цывайка, поверь длинного касторового солопа, грели плохо. Ноги в войлочных чувяках мерзли, а чертов Раджа все не появлялся. Чтоб повеселить Мими и самому не скучать, Момус время от времени причитал певучим контральто: «Софико, птичка моя ненаглядная, твоя старая нянья совсем замерзла». Или еще что-нибудь в этом роде. Мими прыскала, постукивала по земле зазябшими ножками в алых сапожках. Наконец, его высочество соизволил прибыть. Момус еще издали заметил крытые, обитые синим бархатом сани. На облучке рядом с кучером сидел жандарм в шинели и парадной каске с плюмажем. Укутанный в соболя, принц неспешно прогуливался вдоль катка, белея высоким тюрбаном, и с любопытством поглядывал на забавы северян. За высочеством семенила низенькая коренастая фигура в бараньем тулупе до пят, круглой косматой шапке и чедре, надо полагать, преданная кормилица Зухра. Секретарь Тарик-бей в драповом пальто, из-под которого белели шальвары, все время отставал. То засмотрится на цыгана с медведем, то остановится возле торговца горячим сбитнем, а сзади, изображая почетный караул, шествовал важный седоусый жандарм. Это было на руку. Пусть присмотрится к будущим ночным посетителям. Публика проявляла к колоритной процессии изрядный интерес. Те, кто попроще, разинув рты, пялились на бусурман, показывали пальцем на челму, на изумруд, на закрытое лицо восточной старухи. Чистая публика вела себя тактичнее, но тоже любопытствовала вовсю. Подождав, пока москвичи вдоволь наглазеются на индейцев и вернутся к прежним забавам, Момус легонько толкнул Мимочку в бок. «Пора». Двинулись навстречу. Мими сделала его высочеству легкий реверанс. Тот милостливо кивнул. Секретарю она обрадованно улыбнулась и уронила муфту. Евнух, как и предполагалось, кинулся поднимать. Мими тоже присела на корточки и примило столкнулась с азиатом лбами. После того маленького, вполне невинного инцидента процессия естественным образом удлинилась. Впереди в царственном одиночестве по-прежнему вышагивал принц, за ним секретарь и княжна, потом две пожилые восточные дамы, и замыкал шествие, шмыгавший красным носом, жандарм. Княжна оживленно стрекотала по-французски и поминутно оскальзывалась, чтобы было основание почаще хвататься за руку секретаря. Момус попытался завязать дружбу с почтенной Зухрой и принялся выказывать ей жестами и междометиями всяческую симпатию. В конце концов, у них много общего. Обе старушки жизнь прожили, чужих детей вскормили. Одна Зухра оказалась истинной фурией. На сближение не шла, только сердито квохтала из-под чедры еще стерва. Короткопалой рукой махала. «Иди, мол, иди, я сама по себе». Одно слово. Дикарка. Зато у Мимочки с Евнухом все шло как нельзя лучше. Подождав, пока отмякший азиат наконец предложит барышне постоянную опору в виде согнутой кренделем руки, Момус решил, что для первого раза хватит. Догнал свою подопечную и сурово пропел: «Софико, голубка моя, домой пора чай пить, чурек кушать». На завтра Софико уже учила Тарик-бея ездить на коньках, к чему секретарь проявлял неузаурядные способности. Евнух вообще оказался податлив. Когда Мими заманила его за елки и как бы случайно подставила свои пухлые губки прямо к его коричневому носу, не шарахнулся, а послушно чмокнул.